Заключение. Существует простое правило. Чем жестче сценарий, тем легче знать, что сказать. Мы уже упоминали Эдипа, у которого сценарий сводился к двум фразам: «Будешь драться» для мужчин и «Не хочешь ли сделать это с парнем вдвое моложе тебя» для женщин. У преступников сценарий может состоять из одной строчки: «Где деньги» у грабителей и «Заткнись» у насильников. Аналогично у алкоголиков и наркоманов: «Выпей» и «Травка есть?». Некоторые преступники и шизофреники даже не затрудняются поздороваться. Для других существует 6 возможных ситуаций. Первое. Когда говорить обязательно, и ситуация в высшей степени упорядочена, как в суде или в кабинете врача. Второе. Когда говорить обязательно, а упорядочивание определяется социальными причинами. Возможности разнятся от банального «вам здесь не холодно» до «это эфиопское ожерелье». Третье. Когда говорить обязательно и ситуация не упорядочена, как в некоторых клубах общения. Это более или менее новое изобретение человечества и представляет собой трудность для некоторых. Самая безличная личная ремарка, которая возможна в таких условиях, это «какие у вас красивые туфли». Четвертое. Когда говорить разрешается, но не обязательно. Такова ситуация на концертах или вернисажах на открытом воздухе. Универсальная вторая реплика в таком случае великолепна. Третья в этой ситуации должна быть уточняющей, например: «Здравствуйте, здравствуйте, великолепно, да, я имею в виду освещение, о, а я думал вы о музыке». Далее открываются необозримые перспективы. Пятое. Когда разговаривать не принято, и для этого требуется некоторая храбрость. Это всегда трудно, потому что вполне законной является отрицательная реакция собеседника, и говорящий всегда действует на основе вероятности. Лучшей книгой для консультации в данном случае является «Искусство любви» Овидия, книга первая. Его предложения также хороши для Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лондона или Парижа наших дней, как были хороши для Рима 2000-летней давности. Если вы одолеете материал первой книги, переходите ко второй. Шестая. Когда разговаривать запрещено, как в нью-йоркской подземке. За исключением особых обстоятельств, только люди с самыми жесткими сценариями могут решиться на это. Классическая шутка, касающаяся этой проблемы, рассказывает о мужчине, весь разговор которого с женщинами сводился к следующему: «Здравствуйте, здравствуйте, не хотите ли переспать?». Друг посоветовал ему поговорить о чем-нибудь, прежде чем задавать этот вопрос. Так что, когда в следующий раз его познакомили с девушкой, он сказал: «Здравствуйте, бывали когда-нибудь в Эфиопии?». «Нет». «Ну тогда давайте переспим». В сущности, не очень плохое продолжение. Вот еще несколько возможностей. Печально. «Здравствуйте, здравствуйте. Бывали когда-нибудь в Эфиопии?». «Нет, я тоже не был, а хотелось бы. Вы много путешествовали?». Наивно. «Здравствуйте, здравствуйте. Бывали когда-нибудь в Эфиопии?». «Нет». «Прекрасная страна. Однажды я там видел, как человек ест льва». «Человек-льва?» «Да, в виде шашлыка. А вы так не пробовали? Любите шашлыки? Я знаю одно заведение, где...» и так далее. Мы предложили эти варианты из вежливости, чтобы оправдать название книги, а также чтобы стимулировать читательскую предприимчивость. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Вадим Максимов.